Это обстоятельство служит для нас еще лишним подтверждением правильности наших действий и полной обоснованности наших опасений, когда мы отказывались допустить выезд Локкарта и его сотрудников из России ранее выезда товарища Литвинова из Англии. И в этом английском радио, и в одновременно полученном по радио заявлении французского правительства в случае дальнейшего содержания под стражей английских и французских граждан, эти правительства угрожают индивидуальными репрессиями всем видным большевикам, которые попадут в их руки. Это обстоятельство для нас не является новостью, так как уже теперь такого рода репрессии, вплоть до расстрелов советских работников, совершаются в районе оккупации держав согласия. Мы остаемся при нашем прежнем предложении отказаться от репрессий в том случае, если таковые будут прекращены со стороны держав согласия, как мы о том заявляли уже неоднократно. Повторяем еще раз, что принимаемые нами меры предосторожности касаются исключительно английской и французской буржуазии, и что ни одного рабочего мы не тронем. Народный комиссар по иностранным делам Чичерин. Мура была где-то близко, в том же подвале, может быть, но Локкарт не знал, где именно, и спрашивать было некого. И вообще некого было больше просить о чем бы то ни было. Он слышал и видел многое в первые же дни. Людей тащили на смерть, людей били. В первый же вечер в коридоре он увидел молодую женщину. Он узнал ее. Это была Дора Каплан. Ее вели куда-то. Он понимал, что в датском и норвежском посольстве, где у него были друзья, думают о нем и по возможности предпринимают шаги. Но какие? Через несколько дней сидения к нему в камеру пришел Петерс. Он принес ему две книги для чтения. Русский перевод последнего романа Уэллса «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» и «Государство и революцию Ленина». Он не сел ни на стоявший здесь табурет, ни на койку, но постоял у окна и сказал, что все французы и прочие коллеги Локкарта посажены в бутырки, в общую камеру. Только он один сидит здесь в одиночке, а затем, как уже было прежде, поговорил на свои темы. Об Англии, о дочери, о своем долге перед партией, о капитализме, который загнивает, о том, что сам он очень чувствителен, и его что-то щиплет за сердце, когда он подписывает смертные приговоры. И потом, помолчав, перешел к роману Локкарта и Муры. Эта тема, как показало дальнейшее, тоже была одной из его любимых. Они оба стояли у окна, когда во дворе, внизу под ними, красноармейцы образовали два тесных ряда, и между ними прошли три фигуры. Три старика, толстые, лысые и, видимо, больные. Локкарт узнал Щегловитова, Хвостова и Белецкого. Это были заложники, и их вели на расстрел. Кровь Ленина, пролитая Каплан, требовала отмщения. «Куда они идут?» — спросил Локкарт. «На тот свет», — ответил ему Петерс. «Официальные цифры первых месяцев красного террора, август-сентябрь, общеизвестны. Репрессировано было на территории России всего 31 489 человек. Среди них расстреляно 6185, посажено в тюрьмы 14 829, сослано в лагеря 6407 и взято заложниками 4068. Это был ответ ВЧК на выстрел Доры. 8 сентября Петерс вызвал к себе Локкарта, прислав за ним стражу. «Мы переводим вас в Кремль», — сказал он, — «в апартаменты Белецкого». Это не предвещало ничего хорошего. Лубянка считалась как-то надежнее. В тот же вечер его перевезли. Это была небольшая квартира в кавалерском корпусе, ныне разрушенном, чистая и удобная. Здесь когда-то жили фрейлины императриц. К его ужасу и отвращению ему на второй день подсадили Шмидхена. К этому он не был готов. Шмидхен пытался говорить с ним, но Локкарт не проронил ни одного слова. Мысль о Муре не давала ему покоя. Заложники. Попала ли она в их число? Что ей поставлено в вину? Как и где ее допрашивают? И кто? Пытают ли ее? Наконец Локкарт попросил чернила, бумагу, перо нашлось. Он решил написать просьбу об ее освобождении, как и об освобождении его русской прислуги. Повредить это не могло, и бумага ушла к Петерсу. Через день Шмидхена убрали, и Петерс пришел опять. Вид у него был довольный, почти счастливый. Петерс тогда узнал, что мы знаем теперь, и что Локкарт тогда не знал, и узнал позже от Карахана. Их всех выдал Рене Маршан, корреспондент «Фигаро». Его донос заставил Петерса произвести в тот же день массовые аресты среди подданных союзных держав. Маршан в это время все еще оставался в Москве, и вместе с генералом Лаверном, консулом Гренаром и некоторыми другими приглашался на все тайные обсуждения безумных планов Рейли. Садуль дал ему на донос свое полное благословение. Он сам на эти собрания не приглашался, да он и нередко уезжал из Москвы в эти недели, начав всерьез свою карьеру инструктора Красной Армии. Впрочем, если бы он и был в городе, он постарался бы сделать себя незаметным, зная, что заговорщики обречены, и решив не вмешиваться в их судьбу. Но Маршан, которому в это время было совершенно нечего делать, никакие его корреспонденции никуда дойти уже не могли, с удовольствием наблюдал, что происходит в открытых и закрытых собеседованиях. В начале своей карьеры журналиста он побывал в Ясной Поляне, и это придало его имени некий ореол. 2 января 1910 года он получил от Софьи Андреевны разрешение приехать и взять у Толстого интервью. В 1912 году, считаясь экспертом по русским делам, он издал книгу своих корреспонденций «Фигаро. Главная проблема внутренней политики в России». В 1915 году он добровольцем пошел на русский фронт. После революции он жил года три в Москве, потом был на Балканах, затем в Венгрии и одно время обосновался в Мексике, где преподавал в Мексиканском университете и высшей школе. Член французской компартии, по словам Локкарта в его книге воспоминаний, до 1931 года. Когда он вышел из нее, Маршан по-прежнему занимался русскими делами, а в 1949 году выпустил книгу о франко-русских литературных параллелях. Уже с весны 1918 года он стоял на позициях невмешательства в русские дела, и хотя поддерживал идею десанта в Архангельске, но не для вооруженного наступления на Москву, а только лишь как помощь России сохранить свою территорию от немецкого захвата.